Глава вторая. Анита Вешнева. Некоторое время назад. И что теперь делать? Но как так могло произойти, что я встретила в клинике репродуктологии именно того, кого ожидала там увидеть меньше всего? Генеральный директор и владелец компании, в которой я работаю последние 3 года. Работаю его личным секретарем. Ну что Захару Андрееву понадобилось там? И главное, увидел меня, еле заметно поднял брови, поздоровался и больше ничего не сказал. А сегодня вызвал меня к себе и объявил, что у него ко мне есть серьезный разговор после окончания рабочего дня. Вот сейчас смотрю на часы и отсчитываю последние минуты работы в этой компании. В принципе, даже если он меня и уволит, ничего в моих планах не поменяется. Я найду себе другое место работы. Финансовая подушка безопасности у меня имеется. Накопила заранее. Жилье, однокомнатная квартира, досталось мне от любимой бабушки по наследству. Так что мне будет куда принести маленькое чудо из роддома. Конечно, я рассчитывала на хорошие декретные выплаты от этой компании, но что ж теперь, я вполне могу обойтись и без них. А рожать? Я решила твердо. Мне сейчас 30. Подходящего парня я себе так и не смогла найти, хотя у меня за спиной было несколько серьезных отношений. Первый парень был классическим абьюзером, второй – маменькиным сокровищем. И вот даже не могу сказать, кто из них был хуже. Поэтому я решила не ждать у моря погоды, а родить малыша для себя от анонимного донора. Нашла всю информацию, выбрала самую лучшую клинику, записалась на прием, сдала все необходимые анализы и вчера пришла на повторный прием. И столкнулась лицом к лицу с боссом. Вот это да! Что же он там все-таки делал? Личная жизнь босса была для меня и других сотрудников компании за 7 печатями. Официально он не женат. Вот что мы знали. Никогда Захар Андреевич не приводил своих любовниц и не засматривался на собственных сотрудниц. Может, у него и была девушка, но мы ее не видели. Захару Андреевичу в этом году исполнилось 40 лет. Мы отгуляли это событие на корпоративе. Но так ни за что и не скажешь, что боссу уже 40 лет. Он высок, спортивен, подтянут. Он очень молодо выглядит и всегда следит за собой. Ест правильную пищу, посещает спортзал. Уж я-то, как его личный помощник, осведомлена в этом, как никто другой. И что ему понадобилось в той самой клинике? Смотрю на часы. 6. Рабочий день окончен. Пора идти на ковер к начальству. Я пришла, Захар Андреевич. Приоткрываю дверь его кабинета. Входите, Анита Алексеевна. Поднимает босс глаза от компьютера. Я давно вас жду. Блин, хороший он все-таки мужик. А может, не уволит? С чего я вообще взяла, что уволит? За 3 года работы с ним он ни разу не повысил на меня голос. Был всегда подчеркнуто вежлив и не позволял себе фривольностей. «Присядем сюда, Анита Алексеевна». Босс берет с собой планшет и указывает мне на диван и кресло в зоне отдыха его кабинета. «Очень интересно». «Разговор у нас с вами будет долгим». Закрывает дверь своего кабинета на замок, босс. И желательно, чтобы нам никто не помешал. Смотрю на босса, вытаращив глаза. Что он задумал?